Глава 21. Уже четверть века, как ушла Шелли. Я потерял ее, моих мать и отца, еще до того, как мне исполнилось 25. Никто из них не увидел меня женатым. Ни у кого из них не было возможности познакомиться с двумя моими сыновьями. Каждый год я трачу столько же денег, сколько мой отец заработал за всю свою жизнь, и все равно остаюсь намного богаче любого из тех, у кого есть право на богатство. Мне выпала просто неприличная доля счастья, хотя, признаюсь, большая его часть пришла тогда, когда умственно я был уже не в состоянии поспевать за последними прорывами в компьютерной науке. Я почетный профессор в той компании, с какой подписал контракт, выйдя из Калтеха, что является лишь вежливой формой выражения, что там меня держат при себе лишь от тоски по молодости. В своей области я не вносил никакого достойного вклада уже более десятка лет. Тот причудливый и невероятный сплав давным-давно израсходован полностью. Тоже относится и ко мне. Приходской дом был снесен в 2005 году, и там, где он когда-то находился, теперь футбольное поле. Земля вокруг была заботливо ухожена и засажена. Профессионалы ландшафтного дизайна превратили ее в луговой парк с извилистыми тропами, выложенными белым камнем, рукотворным прудом и обширной игровой площадкой. Я оплатил большую часть работ. Жалею, что Шелли не дожила, чтобы полюбоваться на это. Меня преследует воспоминание о том предсмертном ее виде на автостоянку и помойку, как и воспоминания о финикийце. Не люблю думать о последних днях Шелли в убогой комнатушке, однако не в силах стереть эти воспоминания, даже если бы мог. Как ни ужасны они, но они моя память, и без них меня будет меньше. Мы все отправились в парк на большое торжество открытия. Моя жена и наши два мальчика. Стоял август, и утром прошла гроза. Прогрохотало канонадой, но после полудня небо расчистилось, стало голубым, и лучшего дня нельзя было и пожелать. Город устроил отличное представление. Духовой оркестр из 30 инструментов играл на эстраде джазовую музыку свинга былых времен. Всем желающим бесплатно раскрашивали лица и раздавали разных животных, тут же сделанных мастерами из надувных шариков. А моя старшая школа предоставила группу аниматоров, которые крутились, вертелись в акробатических номерах и всех вовлекали в беззаботное и веселое времяпрепровождение. Моим мальчишкам больше всего понравился бродячий маг, малый с зализанными назад волосами и вощенными усами, как у Уайта Эрпа, известного ковбоя из кинофильмов. Одет он был в лиловый фрак и зеленую блузу с кружевами, а основой его магии составляло исчезновение вещей. Он жонглировал горящими факелами, и каким-то образом каждый, упав вниз, исчезал, будто его и не было. Он брал в одну руку яйцо, сдавливал его в кулаке, и оно пропадало со скорлупой и всем прочим. Когда же маг разжимал кулак, на ладони у него сидела щебеча синица. Он садился на стул и падал в пыль, потому как стул пропадал. Мои мальчишки, 6 и 4 лет, стояли в траве на коленях вместе с другими детьми и завороженно следили за всем этим. Что до меня, то я в основном наблюдал за ласточками. Целая стая их уселась на склоне над прудом, довольно пощипывая что-то. Моя жена фотографировала. Своим телефоном, не полароидом. Трубы и тромбоны бубнили в мечтательном отдалении. Когда я закрыл глаза, то прошлое казалось очень близким. Лишь тоненькая перегородка отделяла вчера от сегодня. Я уже почти задремал, когда один из наших сыновей, Бун, младший из мальчиков, потянул меня за шорты. Маг зашел за дерево и дематериализовался. Представление окончилось. «Он весь пропал!» — вскричал пораженный Бун. «Ты пропустил это!» «Ты мне расскажешь об этом. Будет ничуть не хуже». Старший из мальчиков Невилл презрительно рассмеялся. «А вот и не будет. Ты должен был смотреть, не отрываясь». «А это папочкин волшебный трюк. Я умею закрыть глаза и делать так, что исчезает весь мир», — сказал я. «Кто-нибудь хочет увидеть, сможем ли мы дать пропасть мороженому? По-моему, на той стороне пруда есть местечко, где его продают мягким». Я встал, взял Невилла за руку. Моя жена взяла за руку Буна. И мы пошли по зеленому газону, распугивая ласточек, которые взлетали одной шелестящей стайкой. «Пап», — сказал Бун, — «как ты думаешь, мы сможем запомнить сегодня навсегда? Я не хочу забывать магию». «И я не хочу», — отозвался я. И я еще не забыл.